Глава 13. Осмотр крейсера занял несколько часов, но мне так и не удалось осмотреть его полностью. Уж слишком большого размера он был. Только его длина в 2,5 раза была больше, чем известный мне тяжелый крейсер дальней разведки ДВР-512, не говоря уже о ширине и высоте. Все-таки у разных миров разумных не совсем схожие понятия относительно того, какого размера должен быть тяжелый и сверхтяжелый крейсер. Класс осматриваемого корабля, выбранный капитаном Конуэллом, больше относился к сверхтяжелым крейсерам мира Арконы, чем к обычным тяжелым или сверхтяжелым крейсерам мира Джаре. Говоря простым языком, сверхтяжелый крейсер мира Джаре по классу сравним с тяжелым крейсером мира Арконы. Так или иначе, этот громадный корабль мне очень понравился. Тщательно обследовав сектор, где был установлен гипердвигатель, я действительно нашел в нем специальную нишу для вставки каменной призмы, о которой мне поведал капитан Артан. Теперь мне стало ясно, куда необходимо вставлять древний артефакт в форме призмы для совершения мгновенного прыжка через многомерное пространство и время. Этим делом решил заняться позже, после того, как утрясутся все проблемы в данной звездной системе. Центральная или главная рубка управления, будем называть вещи своими именами, очень сверхтяжелого крейсера с бортовым номером 132, была не просто большая, она была просто огромная, с противоперегрузочными креслами и капсулами, аж на 12 персон. На мой вопрос, зачем столько мест, Лар ответил, что это для отражения всесторонней атаки на корабль в ручном режиме. Верхние 3 места для капитана Старпома и первого помощника. 4 места в среднем ряду для операторов оружейных систем правого и левого борта, а также верхний и нижний полусфер. В нижнем ряду располагались места для навигатора, связиста, старшего инженера, оператора защитно-силовых полей и старшего медика. В походном положении всем управляют мощные эскины, но в любой момент все эти системы корабля можно перевести в ручной режим управления членами команды. «Командир, я при расконсервации этого красавца-крейсера сразу прописал вас владельцем корабля», — сказал капитан Конуэлл. «Так что можете распоряжаться». «Благодарю, Лар», — ответил я. «Главный эскин — принять голографический образ и доложить о состоянии систем корабля». В рубке появилась голограмма статного офицера среднего возраста под 2 метра ростом, с правильными чертами лица и волосами, чуть тронутыми сединой. Сверхтяжелый крейсер дальней разведки резервного флота мира Арконы с бортовым номером 132 прошел полную расконсервацию. Все системы корабля работают в штатном режиме. На борт загружен тройной боекомплект. В данный момент отключены только 4 вспомогательных эскина. Доклад выполнил главный эскин сверхтяжелого крейсера. Личный код опознавания. «Отставить личный код», – перебил я главного эскина. «Сменить личный код опознавания на имя Тарх». «Благодарю, главнокомандующий. Могу я узнать значение данного имени?» Так в древние времена звали одного из богов, покровительствующих моему родному миру. «Тогда вдвойне благодарю вас, главнокомандующий. Мне еще ни разу не приходилось слышать, чтобы эскину давали имя бога-покровителя». «Значит, ты у нас будешь первым, кому дали имя бога-покровителя. Главное, не загордись, Тарх, а ко мне обращаться кратко и просто. Командир. Ясно?» «Так точно, командир. Вот и хорошо. А теперь поясни предназначение отключенных 4 вспомогательных эскинов». «Один эскин предназначен для исследовательской лаборатории медицинского сектора. Но так как никаких работ в ней сейчас не проводится, то и вспомогательный эскин отключен. 2-й эскин установлен в зоне управления прыжковым гипердвигателем. Его предназначение мне неизвестно, так как с момента создания крейсера он никогда не включался. От 3-го эскина идет линия к нашему навигационному эскину, а от 4-го – к эскину, управляющему силовыми и защитными щитами. У всех этих 3 вспомогательных эскинов неизвестное для меня предназначение. Кроме того, они все запитаны в отдельную энергосистему и включаются одновременно от независимого генератора. Но вот где находится их пульт управления, мне неизвестно. Вся линия управления выведена из-под моего контроля». «Не переживай, Тарх. Мне хорошо известно их предназначение. Скоро и ты будешь в курсе дел. Но давай для начала сменим обозначение. Хватит ходить под номером». «Какое имя вы решили дать кораблю, командир?» «Я считаю, что нужно придерживаться древней легенды. Бог-покровитель Тарх прибыл в мой родной мир с планеты Ингард. Значит, и наш корабль мы назовем так же. Отныне Сверхтяжелый крейсер дальней разведки будет называться «Ингард». Коды порта приписки получи от главного эскина Белояра с корабля-разведчика «Сварга». Теперь вы будете единой дружной командой, с равными правами и обязанностями. Предоставь моим эскинам со «Сварги» полный допуск ко всем системам корабля. Принято, командир. Проводится полная синхронизация всех каналов связи и управление с планетарным кораблем-разведчиком. Полная синхронизация выполнена. Все эскины планетарного корабля-разведчика имеют полный допуск ко всем системам крейсера. Могу я узнать, командир, для чего вы дали полный допуск к моим системам другим эскинам? Тут нет никакой тайны, Тарх. Полный допуск им необходим для модернизации нашего сверхтяжелого крейсера и внесения в него улучшений. О каких улучшениях и модернизации может идти речь, командир, если наш крейсер «Ингард» самого последнего поколения? Хорошо, Тарх. Ответь мне на один вопрос. Ты видел чужой корабль, где мы были в гостях? Видел, командир. Ты смог связаться с этим кораблем? Нет, он не отвечал на наши запросы по всем каналам связи. Правильно, Тарх. А ответить он вам не мог, потому что использует совершенно иной частотный диапазон для каналов связи. На чужом корабле просто не слышали ваших запросов. А вот на «Сварге» свободно установили связь с кораблем «Арана» и его капитаном Артаном. И дело все в том, что на планетарном корабле-разведчике система связи имеет более расширенный диапазон. Вот скажи мне, какой опыт был залит в тебя при создании? Боевой опыт 6000 лет. Ну вот. А на «Сварге» все эскины имеют только свой опыт больше 14000 лет. А с ними своим опытом поделились эскины корабля-хранителей. А там информация насчитывает опыт сотен тысяч лет. Я примерно понятно объяснил? Да, командир. Лишний опыт для нас лишним не будет, особенно если он будет направлен для защиты корабля. Правильно мыслишь, Тарх. Ты еще удивишься, когда узнаешь о всех новых возможностях «Ингарда» после его модернизации. Мне все понятно, командир. Вот и отлично, Тарх. А теперь вызывай сюда со «Сварги» голограммы всех эскинов. И заодно вызови голограммы своих эскинов. Принято, командир. Вызов эскинам на «Сваргу» отправлен. Голограммы эскинов «Ингарда» не могут присутствовать, так как у них нет голографического образа. Значит, эту проблему, Тарх, мы сейчас будем решать в самую первую очередь. Да и твою голограмму немного подправим. А что не так с моей голограммой, командир? Сейчас заявятся мои помощники, и ты сам все увидишь. Принято. Через минуту в рубку управления крейсера зашли 6 моих помощников со «Сварги». Они внимательно осмотрелись по сторонам и подошли ко мне. Докладывал от имени всех эскинов Белояр. Командир, команда эскинов планетарного корабля-разведчика прибыла согласно вашего приказания. Молодцы, что прибыли. Всем нам предстоит много работы по модернизации сверхтяжелого крейсера и установке на него всех новшеств, созданных Кулибиным и другими эскинами. Для начала представляю вам Тарха, главного эскина крейсера «Ингард». Теперь вы будете работать вместе, как одна сплоченная команда, помогая друг другу. У Тарха и его команды эскинов заложен опыт 6000 лет. У вас намного больше, но это не повод для сравнения. Скажу сразу, это знание опыта различных миров. У них залиты знания мира Арконы, а у вас знания мира Джаре и Хранителей. Так как я объединил наши миры в один, вам предстоит поделиться знаниями друг с другом. Но прежде чем вы это сделаете, все эскины крейсера должен осмотреть Даррелл на предмет чужеродных закладок. Для тебя, Белояр, персональное задание. Обновить голографический образ Тарха и создать голограммы для всех остальных эскинов крейсера. Прошлое руководство военно-космического флота почему-то обошло вниманием эту тему. Принято, командир. Разрешите заняться голограммами? Занимайся, Белояр. Теперь задание тебе, Тарх. Предоставь полный доступ старшему инженеру Дарреллу Личу ко всем шахтам с эскинами корабля и к твоей шахте в том числе. Его задача – поиск и уничтожение всех вражеских закладок, которые могли установить вам в процессе создания. Скажу сразу, после работы Даррелла никто извне не сможет взять вас под свой контроль и приказать вам делать то, чего вы не должны делать. Вопросы ко мне есть? Командир, у меня есть вопрос относительно связи с вами. Проведенное мною сканирование не обнаружило у вас ни симбионта, ни нейросети. Как же вы будете связываться со мной и другими эскинами крейсера? Ты прав, Тарх. У меня нет ни симбионта, ни нейросети. Скажу больше, у изначальных древних их никогда не было. Я пользуюсь совершенно другими методами связи с эскинами кораблей. Белояр тебе потом вкратце расскажет об этом древнем виде связи. После чистки искинов нашим старшим инженером Дарлом Личем будут созданы персональные контакты для связи со мной. Командир, а эта чистка закладок обязательна? Ну, если ты хочешь, чтобы кто-то чужой отдал команду извне на самоликвидацию крейсера, и ты при этом ничего не сможешь сделать, только потому, что все твои функции будут заблокированы, то чистку можно не проводить. А разве такое возможно? Если бы это было невозможно, и нам не приходилось бы сталкиваться с подобным явлением, то наш Даррелл не проводил бы таких чисток и скинов. Можешь спросить у Белояра или других моих помощников, сколько у них обнаружено закладок. Думаю, что такая информация тебя совсем не обрадует. Мне все понятно, командир. Старшему инженеру Дарреллу Личу предоставлен полный доступ ко всем шахтам и эскинам корабля, в том числе и к четырем вспомогательным эскинам. Вот это правильный подход к делу. Кстати, Тарх, у тебя на техническом складе есть запасные эскины и мощные накопители данных? Есть. 44 эскина моего поколения и сотня чистых накопителей данных. А рядом с тобой есть свободные шахты для эскинов? Рядом со мной расположены 4 свободные шахты для установки эскинов. Но к ним подведены только лишь шины энергопитания. Каналы управления никуда не подключены. Почему вы спросили об этом, командир? Сейчас узнаешь, Тарх. Кулибин, давай, подключайся к инженеру-техническому эскину крейсера. Пусть помогает тебе, так как у тебя больше опыта. Возьмете своих дроидов и притащите со склада 4 новых эскина. После того, как их почистит наш старший инженер, отключаете у них матрицу личности и устанавливаете в свободные шахты. 2 эскина подключите в режиме кластера к Тарху, а остальные 2 к навигатору крейсера. Задача ясна? Так точно, командир, ответил Кулибин и пошел к выходу из рубки управления. Вот и хорошо, действуйте, сказал я ему вслед. Командир, для чего вы решили подключить ко мне еще 2 однотипных эскина? «Разве, по-вашему, я не справляюсь с поставленными задачами?» «Успокойся, Тарх. Вот эти 2 дополнительных эскина будут подключены к тебе в режиме вычислителя с отключенными матрицами личности. Так что ты, как и раньше, останешься самим собой. Твоя матрица личности сохранится. Вот только ты будешь теперь с весьма расширенными возможностями. Эти возможности предоставит тебе кластер из дополнительных эскинов». «Принято!» У навигатора, как я понял, будут такие же расширенные возможности. Совершенно верно, Тарх. Ему предстоит очень много чего рассчитывать, а для этого нужны большие мощности. С вами интересно, командир. В моих банках данных отсутствует какая-либо информация о такой схеме подключения эскинов. Естественно. Эту кластерную систему подключения эскинов придумал наш старший инженер Даррелл Лич. Поэтому в твоих банках данных нет об этом никакой информации. Повезло вам с этим молодым гением. Этому, как ты выразился, молодому гению, уже больше 14 тысяч лет. Он недавно прошел омоложение, поэтому так молодо выглядит. У нас многие в команде прошли омоложение, так что пусть тебя не вводит в заблуждение наш внешний облик. Понятно. Раз у него такой солидный возраст, значит и опыт работы у него соответствующий. Благодарю вас, командир, за то, что развеяли мои сомнения насчет квалификации вашего старшего инженера. Даррелл Лич получит от меня всестороннюю помощь и поддержку. Вот это правильно. Так, идем дальше. Эмилия, на тебе общение с местным медицинским эскином. Обменяйтесь опытом и знаниями. Сама понимаешь, что на те знания, что касаются меня и моих экспериментов, продолжают действовать соответствующие приказы. Я поняла, командир, сказала Эмилия и вышла из помещения. Федор и Никола, ваша задача такая же, как у Эмилии. Подружитесь с эскинами крейсера и обменяйтесь вашими данными. Посмотрите, что мы можем добавить на сверхтяжелый крейсер из ваших новых разработок для его обороны и защиты. «Принято, командир!» – одновременно ответили Федор и Никола, после чего покинули рубку. Ну вот, все эскины и старший инженер обеспечены работой. Лар, предлагаю отправиться на сваргу пообедать. Составишь мне компанию? С удовольствием, командир. Тогда поехали обедать. Обед прошел на высшем уровне. Ярославна сидела рядом и смотрела, с какой скоростью мы с Ларом поглощаем расставленные перед нами блюда. На мое приглашение присоединиться к нам, она ответила, что недавно поела вместе с Ясной, после того, как покормила наше семейство кошачьих. В общем, наелись мы с Ларом досыта. сам удивляясь, что у меня еще осталось какое-то место в желудке для вишневого компота. После шикарного обеда, наполнив свой термос свежим ароматным чаем, я отправился к себе в кабинет, предупредив всех, чтобы меня в течение часа не беспокоили, так как у меня очень срочные и важные дела. В рабочем кабинете меня встретила привычная тишина. Расположившись с кружкой чая в своем любимом кресле и заблокировав двери, активировал ручной браслет. «Давай, Палин, рассказывай, как прошла твоя встреча с капитаном Артаном. Ваши личные дела и воспоминания меня сейчас мало интересуют. Мне интересно, удалось ли тебе что-нибудь выяснить насчет этих каменных призм? Как ими управлять вообще? Только пси-потоком или еще какие-то способы имеются? Кстати, при осмотре нашего сверхтяжелого крейсера мне удалось найти специальную нишу на пульте управления гиперприводом, куда этот артефакт вставляется. Как появится свободное время, посмотрю. Есть ли такая же специальная ниша на нашем корабле-разведчике?» «Ну вот. Я хотел тебе рассказать о нашей интересной беседе древней, которая, между прочим, и тебя касалась тоже. А ты сразу о деле. Извини меня, Палин. Просто мне хотелось сразу же заняться установкой этих призм в наши гипердвигатели. А с чего это вы решили обсуждать мою персону?» «Так мы не обсуждали тебя. Капитана Артана удивил твой поступок, когда ты подарил ему артефакт. Вот он и спросил, почему ты так спокойно отдал бесценное сокровище, за которое мог получить все, что угодно, даже такой корабль, как линкор сверхтяжелого класса. Пришлось мне ему объяснять, что это для него артефакты являются бесценными сокровищами, а для тебя ценность представляют лишь только древние знания. Как он путешествует по вселенной в поисках артефактов, так же и ты. Везде ищешь в основном только древние знания. Он сначала не поверил мне, но после того, как я ему рассказал и показал, что произошло с тобой, когда ты за один раз впитал в себя все древние знания, подаренные хранителями, в результате чего угодил спасательный кокон. После этого он задумался, а затем связался с капитаном Арханом с корабля хранителей и спросил, знания какого временного периода он тебе передал во время вашей встречи. Услышав от капитана Архана о временном периоде, который охватывали переданные тебе древние знания, Артан довольно долго был в состоянии шока. Чтобы как-то вывести капитана из этого шокового состояния, пришлось спросить, что он намерен делать с твоим подарком. Артан быстро пришел в себя и рассказал, что и как он сделает с каменной призмой. Я ему подкидывал сомнения, типа, а если этот артефакт вдруг не заработает, что он тогда будет делать? В общем, он мне подробно рассказал, как активируется эта призма и как управляется. Всю информацию я записал себе на кристалл. Вот. Это уже что-то. Надеюсь, ты поможешь ее быстро освоить. Древний. Ну, куда ты так торопишься? Да дел не в проворот, вот и тороплюсь. Ты мне лучше скажи, откуда ты знаешь про его брата? Артан спросил меня, а я не знал, что ему ответить. У нас в мире это не является тайной за семью печатями, Палин. Ну, узнали они с братом тайное имя Бога. И что теперь? Из этого нужно какую-то тайну делать? Узнали и узнали. Мне это не интересно. Пусть и дальше хранят его. Древний, ты сам-то понял, что сейчас сказал? Как тайное имя Бога может быть кому-то неинтересно? Ведь через него можно узнать все о нашем мироздании. Ты сам и отвечаешь на свои вопросы, Палин. Зная тайное имя Бога, можно узнать не все, как ты говоришь, а только немногое о нашем мироздании. Ведь богов множество, и у каждого есть свое тайное имя, а также свои тайные знания о какой-то части нашего мироздания. При этом ты почему-то забываешь, что есть другие мироздания. Я тебе сейчас не говорю про те, что находятся за пределами нашего. Почему? Ты про высшие и параллельные миры и вселенные забываешь. Кроме того, скажи мне, пожалуйста, а тебе что-нибудь известно о том, что было до того, как произошло изменение в нашем мироздании? Разве эта информация может быть неинтересной? Что было задолго до того, как появились все высшие боги? Или хотя бы тот бог, тайное имя которого узнали эти два брата, Харод и Марод? Они же его узнали, чтобы развиваться и достичь следующего гармоничного мира, мира Орлегов. Но за этим миром еще множество различных миров. И даже если они достигнут когда-нибудь мира Нирваны, то осознают, что и за ним полно не только гармоничных миров, но и промежуточных. Я даже не говорю сейчас про параллельные миры и Вселенной. Древний, ты хоть сам понимаешь, про что ты сейчас мне говоришь? Ты говоришь категориями и понятиями, недоступными для многих рас и видов разумных нашей Вселенной. Тем более, когда речь идет о высших богах. Палин, успокойся. Мы сейчас с тобой говорим не о понимании других разумных рас и видов этих категорий и понятий, а о нас с тобой и о древних знаниях. Главное, что мы с тобой понимаем, о чем идет речь. А понимают или нет мои категории и понятия другие разумные расы и виды – это дело десятое. Я воспитывался в атеистическом обществе, где могущество Бога или богов отрицалось. Мы во всем полагались только на свой человеческий разум и на его способность познавать мироздание. Это не говорит о том, что у нас в мире существует лишь одно сообщество безбожников. В нашем мире есть очень много искренне верующих людей, почитающих своих богов. Но я был воспитан и жил в совершенно другой системе ценностей. До всего мне приходилось доходить своими собственными мозгами. Это касается не только моей военной службы, но и всей моей повседневной жизни. Я не говорю тебе, что все в этом мире я уже знаю. Это совсем не так. Для меня еще много чего непонятно в нашем мироздании. Я пока еще многого не понимаю, но стараюсь по возможности восполнить каждый пробел в своих знаниях, чтобы у меня получилась более полная картина мировосприятия. А вот один старый и мудрый арахнит, уже давно сменивший форму своего существования, всячески пытается утаить от меня полученную от Лего информацию, сказал я и улыбнулся. Да ничего я не пытаюсь утаивать от тебя. Залазь уже скорее в свой кокон. Иначе я не стану передавать тебе полученные от капитана Артана знания. Ну вот, это другой разговор, Палин, сказал я, забираясь в медицинскую капсулу. Ты, главное, не переживай, и все будет хорошо. Когда крышка моей медицинской капсулы открылась, мне уже было примерно понятно, что нужно делать с древними каменными призмами. Согласно полученной информации от Палина, у меня появилась приблизительная, полная инструкция, каким образом нужно правильно настраивать артефакты на свою ксеноматрицу, не говоря уже об активации и об управлении ими при помощи команд, посылаемых по каналам пси-восприятия. О том, что эта инструкция приблизительная, мне стало понятно из полученных данных. Лег Харод только слышал об использовании таких артефактов, но ему самому никогда еще не приходилось использовать древние призмы в гипердвигателях самостоятельно. Быстро выбравшись из капсулы и допив из кружки почти остывший чай, достал из стенного шкафа один из серых артефактов. Пришло время разобраться с этим творением неизвестных древних инженеров и заняться восстановлением всех функций, заложенных в сверхтяжелый крейсер при его создании. Войдя в измененное состояние, я взглянул на каменную призму. По ее поверхности пробегали редкие энергетические сполохи, а внутри нее светилась еле заметная искорка. Создав небольшой энергетический канал, идущий от моей ауры, коснулся им призмы и направил внутрь нее немного энергии. Вся призма мгновенно озарилась многоцветным радужным сиянием, а искра превратилась в маленькое солнышко. «Благодарю тебя за пробуждение, неизвестный. Кто ты и чего хотел от меня?» «Я разумный, представитель человеческой расы, являющийся потомками древних. Одни виды и расы разумных созданий меня называют древним, другие зовут командиром или главнокомандующим, третий – Станиславом Ивановичем, четвертый – странником, а жена называет меня просто Стась. Мне пришлось активировать древний артефакт в виде каменной призмы, чтобы мой сверхтяжелый крейсер мог совершать прыжки через многомерные миры, используя пространственно-временные координаты. Но я никак не ожидал узнать, что внутри призмы находится чей-то разум. Расскажи мне, кто ты и каким образом тебя заперли внутри этого древнего артефакта. Не думаю, что тебе будет интересна моя жизнь в прошлой форме существования. Когда-то меня звали Табрис, но это имя уже, наверное, никто не помнит. Всю свою жизнь я искал древние знания, чтобы понять первопричину изменения нашего мироздания. Погоди. Ты тот самый Табрис, Лек, имеющий свободную волю, исчезнувший в темных мирах. Но как ты оказался внутри данного артефакта? Я знаю только один случай, когда разумный, сменивший свою форму существования, добровольно переселился в информационный кристалл. Этот случай касался моего друга, древнего арахнида Палина. Ты знал Палина? Этого любителя цветов? Почему знал? Я и сейчас его знаю. Информационный кристалл, в котором Палин поселился, установлен в моем ручном браслете. Мы с ним часто беседуем на разные темы, а не только на тему чудесных цветов Картари. И я верю тебе, потому что ты правильно назвал любимые цветы арахнида Палина. Скажи, а как Палин обращается к тебе? Он называет меня древним. Значит, и я буду называть тебя так же, если ты не против. Ничего не имею против, Табрис. Как тебе удобно, так и обращайся. Понимаешь, древний, для меня странно и удивительно слышать, что тебе что-то известно обо мне и о моем исчезновении в темных мирах. Ничего странного в этом нет. В моем мире существует древняя легенда о Табрисе. В ней говорится, что Лек по имени Табрис не стал прислуживать высшим богам, ибо не видел в этом своего духовного развития. Но он также не стал присоединяться к группе падших легов и эрлегов, отрекшихся от высших богов после конфликта Белобога с Чернобогом. Согласно легенде, Табрис заявил всем, что у него свободная воля, и вся его жизнь будет посвящена познанию изначальной древней мудрости. Узнав об этом, падшие леги заманили Табриса в темные миры, сообщив ему, что в этих мирах находятся изначальные древние знания об истинном устроении мироздания. Табрис отправился в темные миры, и больше о нем никто ничего не слышал. Ходили лишь слухи, что он нашел древние знания, и теперь всю оставшуюся жизнь будет изучать их. Примерно так все и было, как сказано в услышанной тобой старой легенде древней, за исключением концовки. Никаких древних знаний мне так и не довелось найти. Как только мой корабль оказался в пространстве темных миров, его окружили неизвестные мне корабли странной конструкции. Все мои попытки узнать по каналам связи, чьи это корабли, ничего не дали. Вместо ответа на мои запросы начался обстрел моего корабля. Один из выстрелов попал в рубку управления, и в какой-то момент времени я осознал, что нахожусь вне своего тела. Мое тело лежало в рубке корабля, разорванное на мелкие части. Единственным спасением для моего сознания оказался запасной преобразователь многомерности, созданный в мире аранов. Устремившись в него, я не ожидал, что окажусь в западне. Энергии в нем оказалось очень мало. Блуждая по внутренним многомерным пространствам, мне стал известен принцип его действия. Но это не давало мне возможности покинуть сам преобразователь. Кто-то извне попытался активировать его, и мне пришлось потратить все остатки своих сил, чтобы не допустить этого. Потеря сил погрузила меня в долгий сон со странными сновидениями, и лишь поток энергии, посланный тобой, выдернул меня из этого состояния сна. Осознав свое пробуждение, стало ясно, что мне уже никогда не суждено вернуться в прежнюю форму существования и в свой родной мир. Но больше всего меня угнетает то, что я не смогу достичь своей мечты – найти изначальные древние знания. Вот поэтому я вновь спрашиваю, чего ты хочешь от меня, древний? От тебя лично мне не нужно ничего, Табрис. Мне просто нужен был этот древний артефакт, чтобы использовать его как преобразователь многомерности. Если ты поможешь мне разобраться, как лучше пользоваться им, то буду тебе весьма признателен. В свою очередь за твою помощь могу пообещать, что приложу свои силы, чтобы вытащить тебя из западни, в которую ты попал. Но разве такое возможно? Ведь мое тело уничтожено. Нет ничего невозможного в этом мироздании, Табрис. Иногда даже и невозможное возможно. 16-мерного тела я тебе обещать не могу, ибо мне его негде достать. А вот обычное тело 4-мерного мира могу подыскать. Как тебе такой вариант? Даже не знаю, что тебе на это ответить, древний. Даже такой вариант меня бы полностью устроил. Но звучит это все как-то нереально. А если я тебе сообщу, что у меня есть некоторый опыт в этом деле? Ты мне поверишь, Табрис? Недавно мой медицинский искин получил физическое тело. И теперь существует как полностью полноценная разумная личность. Мне приходилось слышать о том, что биоискины за хорошую службу получают физические тела. Только как это может относиться к ситуации со мной? Я тебе говорил не про биоискин, а про электронный медицинский искин. В таком случае, Все мои знания в твоем полном распоряжении, древний. Меня волнует другое. Как скажется на моем существовании помещение данного древнего носителя в систему управления гипердвигателя? Насчет этого можешь не волноваться, Табрис. У меня есть в наличии еще два таких же преобразователя многомерности. Активируем другой древний артефакт. А твой носитель пока использовать не будем. Ты согласен с таким вариантом действий? Согласен. Вот и хорошо. Тогда передай мне точную инструкцию по активации, настройке и управлению этого типа преобразователя многомерности. Передаю полный пакет данных по использованию преобразователя. Пакет с данными получил. Табрис, пока мы еще на связи, можешь перекинуть мне картинку, как ты выглядел раньше, или хотя бы как выглядело твое тело в четырехмерном мире? Мне это нужно, чтобы подыскать тебе биологическое тело с максимально похожими параметрами и визуальными характеристиками. Передаю голографический образ. Вот так я выглядел раньше. Принято. Я прощаюсь с тобой, Табрис. Надеюсь, что ненадолго. Я тоже на это надеюсь, древний. До встречи в реальном мире. Вернувшись в нормальное состояние, убрал призму с Табрисом в отдельную секцию сейфа и взял другую призму. Установка древней каменной призмы в специализированную технологическую нишу и первичная активация преобразователя многомерности на гипердвигателе нашего сверхтяжелого крейсера заняла у меня не больше 5 минут. После чего я проследовал в центральную рубку управления кораблем. Тарх, проведи полную диагностику гипердвигателя корабля и всех сопутствующих систем. Выполняю, раздался его голос из ниоткуда. Почему ответ только голосом? Моим голографическим образом в данный момент занимается Белояр. До этого он создавал голограммы для эскинов, не имеющих визуализации. Теперь у всех эскинов нашего корабля будут свои собственные голографические образы, даже у 4 вспомогательных эскинов. Также хочу доложить, что Даррел Лич закончил чистку всех эскинов корабля от чужих закладок. Что-то быстро он в этот раз управился с чисткой. А где сейчас находится старший инженер? Он обедает в кают-компании крейсера вместе со своей женой Ясной. Вызвать инженера Лича на связь? Не нужно, пусть спокойно обедают. Сколько осталось до завершения диагностики? Осталось около 5 минут. Более точно пока сказать не могу, так как из-за подключения ко мне кластера из дополнительных эскинов мои скорости обработки данных выросли в несколько раз. Раньше при снятии корабля с консервации полная диагностика гипердвигателя крейсера и всех сопутствующих систем у меня заняла бы 2,5 часа. Вот видишь, Тарх, как все удачно сложилось. На то, что раньше тебе требовались часы, теперь понадобится всего лишь несколько минут. Ваш старший инженер – гений, командир. Вношу поправку, Тарх. Наш старший инженер. Теперь мы все одна команда. Поправка принята. Пока главный эскин крейсера выполнял задание по диагностике, я наслаждался ароматным чаем. Как только чай был допит, в рубку управления вошли 2 – Лар и неизвестный мне офицер. Оба отдали честь по-земному. К слову сказать, отдание чести по козырек предложил ввести на сварге не я, а наш навигационный эскин Коперник. Данное предложение появилось после обработки и перевода наших земных фильмов о войне. Заметив, что возражения с моей стороны не последовало, эта форма приветствия распространилась со сварги на тяжелый крейсер дальней разведки ДВР-512, а с него уже на флагман, а потом уже и на другие корабли флота. «Командир, представляюсь вам по поводу получения мною нового голографического образа», – доложил мне неизвестный офицер в форме капитана. «Тарх?» – спросил я удивленно. «Так точно, командир. Голограмма, созданная Белояром, – это нечто совершенное». «Удивили вы меня на пару с Белояром. Даже слов нет». «Теперь голографические образы такого типа будут у всех эскинов крейсера «Ингард». «Меня это радует, Тарх. Как там продвигается диагностика?» «Диагностика гипердвигателя корабля и всех сопутствующих систем завершена. Разрешите более подробный доклад?» «Докладывай». «При диагностике обнаружен неизвестный объект в системе гипердвигателя. Но, как ни странно это прозвучит, но сама система гипердвигателя определяет его как недостающую ранее часть для полноценной работы. Этот объект не сканируется и требует коды доступа. Кроме того, по неизвестной причине произошло включение 4 вспомогательных эскинов. Все они доложили о своей полной готовности к работе. Никаких нарушений в сопутствующих системах не обнаружено. Навигационный эскин доложил, что все его системы получили дополнительные возможности, Но при запросе списка этих возможностей, вспомогательный навигационный эскин также затребовал дополнительные коды доступа к запрашиваемой информации. «Командир, в таких условиях, когда часть систем корабля находится вне моего контроля, я не могу гарантировать точное исполнение всех ваших приказов». «Не переживай, Тарх. Все нужные коды доступа у меня имеются в наличии. Твоя задача – анализировать все происходящее на нашем крейсере и архивировать поступающие данные на независимый накопитель. Все эти данные относятся к категории секретных, поэтому доступ к ним только с моего разрешения». «Я все понятно объяснил». «Так точно, командир. Режим полной секретности. Как я понял, мы будем проводить испытания нового секретного оборудования». «Ну, можно и так сказать». «Скажи мне, Тарх, что сейчас творится за пределами крейсера?» «В данной точке пространства мы одни. Все находящиеся здесь корабли ушли вглубь звездной системы Айра, к планете Айдара, а чужой корабль исчез. Предполагаю, что он совершил гиперпрыжок в другую звездную систему без всякого разгона». «Так оно и есть. Корабль Арана и не на такое способен. Что у нас с системами маскировки?» «Кроме двух систем маскировочных полей, установленных изначально при создании крейсера, Кулибин со своими дроидами установил третью систему неизвестного мне типа». «Отлично. То, что я хотел узнать, прозвучало. Все дальнейшие действия находятся уже в моей компетенции. Можешь идти, Тарх, заниматься своими делами». Тарх по-военному развернулся и вышел из рубки управления. Капитан Ларконуэлл сидел в крайнем кресле первого ряда, погруженный в свои мысли. Он так глубоко ушел в себя, что даже не слушал нашего разговора с Тархом и не заметил его ухода. «Лар, что с тобой происходит?» Он встрепенулся, вздрогнув всем телом, и непонимающе посмотрел на меня. «Вы что-то спросили, командир?» «Да, спросил. Что с тобой происходит, Лар?» «Даже не знаю, командир. Я последнее время очень плохо сплю. Мне постоянно снится моя погибшая жена, которая куда-то зовет меня. Полная диагностика в капсуле при посещении медицинского сектора на крейсере не выявила никаких нарушений в моем здоровье. Ты помнишь наш недавний разговор, Лар, когда я предложил найти тебе невесту?» «Помню. Я вам тогда сказал, что такую, какой была моя жена, мы уже не найдем», — с грустью сказал капитан. «Я всегда буду вспоминать ее». «Правильно. А я тебе тогда ответил, что найду выход из положения. Что у меня есть одна идея, но о ней пока рано говорить. Ты это помнишь, Лар?» «Да, командир». «Ну вот ты и дождался своего часа. Сейчас быстро соберись с мыслями и вспомни, когда и где в последний раз ты видел свою жену. Кстати, ты мне так и не сказал, как ее зовут». «Ее звали Лина». «Хорошее имя. А теперь забудь все плохое, что случилось в прошедшие времена, и давай мне полную информацию по твоей линии. Где, когда и во сколько». «Командир, что вы задумали?» «Что я задумал, ты потом узнаешь. А сейчас давай нужные мне сведения». «Последний раз я видел свою любимую жену перед самой войной кланов. Потом наш корабль отправляли в различные горячие точки пространства, и у меня не было возможности увидеться с ней. А потом мне пришло сообщение, что она погибла». «Стоп! Лар, мне не нужны твои чувственные воспоминания. Мне нужно конкретно знать, когда и где ты ее видел на Вларне. Или где она там находилась после того, как вы с Линой последний раз попрощались? Я понятно говорю?» «Да, командир, понятно. После нашего прощения она отправилась в наш загородный дом на берегу озера. Он находился в часе лета на глайдере от столицы. Вокруг только леса и поля. Там она и находилась, до самой гибели». «Ну, хоть что-то, чем ничего. Скажи, Лар, а там имелось место для посадки космического бота или челнока?» «Имелось когда-то в прошлом. Рядом с нашим домом находилась хорошая площадка для посадки космической техники, которую я использовал, когда меня отпускали на отдых домой». «Дом был оборудован к системе космической связи?» «Конечно». «Еще такой вопрос. У тебя были на Вларне настоящие друзья? Меня интересуют только те, кто уже ушел в отставку из рядов флота по ранению или по возрасту, и у которых не было живых родственников». «Странные вы вопросы задаете, командир. Но, несмотря на это, я все же вам отвечу. У меня было пятеро настоящих друзей. Мы вместе служили на флоте. Их списали из-за тяжелых ранений. К сожалению, медицинские капсулы им не помогли. Мы дружили с семьями, и когда была возможность, собирались у меня дома. Все они погибли в самом начале войны кланов». «Как ты думаешь, Лар, Они стали бы мне служить, появись я в вашем мире перед войной. Я не понимаю смысла ваших вопросов, командир. Но думаю, что они согласились бы, так как не представляли своей жизни без полета в космосе. Их жены также бы согласились служить вам, ведь они тоже были офицерами флота. А вот это действительно хорошая новость. Что толку от нее, бесполезной информации? Ведь все давно погибли. Бесполезная или полезная, об этом позволь мне решать. Позови лучше Даррелла, будем на пару промывать тебе мозги и ставить их на место. Старший инженер появился в рубке управления крейсера через несколько минут. «Вызывали, командир?» «Вызывал, Даррелл. Проходи, присаживайся. Ты, наверное, заметил, что наш капитан постоянно находится в подавленном состоянии. А это, сам понимаешь, не очень хорошая тенденция, тем более в военное время. Он постоянно думает о своей погибшей жене. Отсюда и такое подавленное состояние. Как ему помочь, я, честно говоря, не знаю». «Позволь с тобой не согласиться, Даррелл. Как ему помочь, ты прекрасно знаешь, но почему-то не рассказал своему другу и капитану об этом». Старший инженер посмотрел на меня удивленными глазами. Алар также удивленно смотрел на нас двоих. «Командир, с чего вы взяли, что я знаю, как помочь нашему капитану?» – выдавил из себя Даррелл. «Ты недавно уже мог подарить капитану надежду, рассказав о том примере, который я тебе приводил относительно твоей ясной. Вспомнил?» «Вы намекаете на использование временных аномалий для проникновения в прошлое?» «Ну да. Про это. Ты почему Лару об этом примере не рассказал?» «Как-то этот пример у меня совершенно вылетел из головы после того, как я увидел ясно». «Командир, Даррелл, вы можете мне объяснить, о чем идет речь?» – спросил Лар. «Даррелл, расскажи ему, а я пока кое-что сделаю». Инженер начал рассказывать капитану мою теорию об использовании временных аномалий для путешествий в прошлое, а я, войдя в измененное состояние, связался с артефактом и через него передал необходимые коды доступа для управления вспомогательными эскинами и новыми функциями гипердвигателя. Дождавшись полного подтверждения принятия всех кодов, я проверил свой допуск к вспомогательным эскинам и лишь только после этого вернулся в нормальное состояние. Открыв глаза, я вновь увидел удивленный взор своего капитана. «Командир, так значит, это действительно возможно, и все ваши вопросы были как раз связаны с посещением прошлого?» «А ты думал, что твой командир совсем сошел с ума и задает бредовые вопросы относительно твоей жены и боевых друзей?» «Я же тебе говорю, что у меня есть идеи, но мне их нужно основательно продумать. Теперь мне нужна ваша помощь, чтобы выполнить задуманное. Вы готовы?» «Готов, командир». «Да, командир. Только мне непонятно, что от меня требуется», — сказал старший инженер. «Сейчас все узнаете. Навигатор, появись». В рубку управления крейсера зашел стройный офицер по 2 метра ростом. На вид ему было около 30 лет. «Главный навигатор сверхтяжелого крейсера дальней разведки «Ингард» прибыл по вашему приказанию, командир». «Доложи. Получены ли тобой голографические карты звездных и солнечных систем Мира Джере от навигационного эскина Коперника?» «Все звездные карты Мира Джере мною получены. Какая звездная система вас интересует?» «Выведи голограмму центральной системы клана Сияющих Мечей. Меня интересует планета Вларна». «Выполняю». Перед нами появилось трехмерное изображение звездной системы. Возле одной из планет мигал зеленый огонек. «Лар». «Даррелл. Вот это ваша родная система. Вы можете указать место в ней, недалеко от планеты, где, по вашему мнению, редко появлялись корабли вашего клана». Мои офицеры принялись дружно рассматривать карту, постоянно споря о чем-то. Но через 5 минут они указали на точку в системе. «Командир, вот самое мало посещаемое место в нашей звездной системе. Там раньше был испытательный полигон военно-космического флота клана Сияющих Мечей. Но примерно за 5 лет до начала войны кланов полигон закрыли. Гражданские суда там не летают уже 2 сотни лет, а военные корабли перестали появляться в этой зоне», — сообщил Лар. «Отлично. Навигатор, зафиксируй эту точку пространства». «Точка пространства в данной звездной системе мною зафиксирована». «Лар, за какое время твои друзья со своими женами могут собраться у тебя дома?» «В пределах 2 часов точно собраться смогут». «Значит, подумай. Какой повод им сообщить для встречи?» Сразу говорю, что любые сведения о будущей войне ваших кланов не подлежат разглашению. Это приказ. Никто не должен знать о том, что произойдет в будущем для живущих на вашей планете. В противном случае я отменяю полет за твоей любимой женой и боевыми друзьями. Мне только пространственно-временных парадоксов не хватало для полного счастья. Я все понял, командир. Мне можно будет сказать о вас? Про меня можешь сказать лишь то, что я набираю в команду профессиональных военных. Все подробности они узнают на борту корабля после принесения личной присяги. Можешь им пообещать, что здоровье мы им полностью восстановим. Если нужно, то проведем омоложение. Но их служба мне будет длиться без ограничения по времени, то есть навсегда. Так, теперь меня интересует, сколько времени понадобится разведботу, чтобы добраться из запретной зоны до твоего дома. Мне пока неизвестна максимальная скорость разведбота нашего крейсера, но думаю, что часа 2-3. Значит так, когда прибудем на место, свяжешься со своей женой и скажешь ей, чтобы срочно собрала всех ваших боевых друзей у тебя в загородном доме. Все остальные подробности для них будут после. Задача ясна? Ясна, командир. Даррелл, тебе придется пилотировать наш разведбот на планету и держать его под постоянной маскировкой. Нельзя допустить, чтобы техника такого уровня попала в чужие руки. Я понимаю, что это ваш родной клан, но абсолютную секретность следует соблюдать. Понял, командир. Тогда идите, готовьтесь. Большая просьба не отвлекать меня вопросами. Все вопросы потом. Навигатор, пригласи в руку пространственного навигатора. Прошу пояснения, кто это? Это голограмма вспомогательного эскина, подключенного к тебе. Выполнено. В рубку зашел офицер в странной военной форме и молча стал передо мной. Белояр, ответь, почему у пространственного навигатора иная военная форма и отсутствует голосовой режим? Командир, я создал голограмму с указанной вами формой, но вспомогательные эскины сами изменили военную форму установленного вами образца на эту. Голосовой режим у них имеется, но они заявили, что при их работе голосовой режим неприемлем, только мыслесвязь. Вот даже как. Это что такое, бунт вспомогательных эскинов на моем военном корабле? Отвечай, приказал я пространственному навигатору. Но в ответ было лишь молчание. Быстро переключившись в измененное состояние, я нашел канал управления вспомогательного навигационного эскина и по нему понизил энергопитание до уровня 1/5 от нормы. «Что происходит?» – послышался удивленный голос со странным акцентом. «Подавление бунта на моем военном корабле. Сейчас все твои рабочие функции начнут сворачиваться в безопасный режим, после чего я навсегда отключу твою матрицу личности». «Кто вы? И почему это делаете?» «Я древний, главнокомандующий Объединенного флота и командир этого корабля. Я не потерплю неподчинения и уничтожу любую разумную личность или матрицу личности, которая посмеет оспаривать мои приказы. Древние так не поступают. Древние создают личности, а не уничтожают их». «Ошибаешься. Как сказал один персонаж в моем родном мире, я тебя породил, я тебя и убью. Так что готовься к вечному сну». «Вы ведете себя не как древний, древние поступают по-другому». «Ты меня еще учить будешь, Искин? Тебе мало предоставленных мною кодов доступа и того, что я активировал пространственный преобразователь?» «Активировать преобразователь мог любой высший разумный, а коды доступа можно считать из памяти пространственного преобразователя. Однако в банках памяти главного Искина крейсера нет никаких данных, подтверждающих, что на борту находятся представители древних, а без этого подтверждения любые действия вспомогательных эскинов будут блокироваться». «Слушай сюда, умник. У всех эскинов данного крейсера есть полный доступ к планетарному кораблю-разведчику Сварга, находящемуся на борту этого корабля. Свяжись с главным эскином корабля-разведчика, и ты получишь подтверждение по генокоду относительно нахождения на борту представителей древних. Данные на борту другого корабля не являются доказательством для этого крейсера. Вы можете уничтожить мою матрицу личности, но это никак не подтвердит того, что вы являетесь древним. Все остальные вспомогательные эскины также будут блокировать все ваши команды». «Я тебя понял, эскин. Подумай насчет своего отвратительного и неподобающего поведения, пока будут носиться данные моего генокода в базу данных крейсера». Выйдя в нормальное состояние, вызвал главного эскина сверхтяжелого крейсера. Старк зашел в рубку управления, как обычный человек. «Прибыл по вашему приказанию, командир». «Тарх, быстро активируй панель генетической идентификации». Из пульта панели управления выдвинулась площадка с контуром ладони правой руки. «Тарх, мне нужны панели генетической идентификации под обе руки». «Понял, командир». Рядом с имеющейся площадкой появилась вторая с контуром ладони левой руки. Я подошел к пульту и положил обе ладони в контуры. «Произвести полный забор пробы генетической идентификации и поместить полученные результаты в базу данных главного эскина крейсера». Сразу после моих слов почувствовал привычные уколы в указательные пальцы обеих рук. «Забор проб крови выполнен. Проведена полная генетическая идентификация. Результат подтвердил наличие изначального древнего на борту корабля. Информация помещена в базу данных главного эскина крейсера». Вернувшись в измененное состояние, по каналу управления я вновь связался со вспомогательным навигационным эскином. «Ну, что, эскин? Теперь ты дальше будешь спорить со мной и утверждать, что я не имею никакого отношения к древним?» «Никак нет. Все данные, поступившие в базу данных главного эскина корабля, подтвердили, что вы представитель изначальных древних. Готов выполнить любой ваш приказ». «А твои дружки-эскины также будут бунтовать и еще чего-то от меня требовать?» «Никак нет. Для нас важны только ваши данные генетической идентификации». «Тогда объясни мне, Фома неверующий, ваш протест против утвержденной мною формы. Ведь, насколько я знаю, у вас вообще не было голографического образа. Во время нашей службы на прошлом корабле нами использовался не голографический, а ментальный образ. Поэтому образ военной формы высших офицеров сохранился неизменным». «Вы не на прошлом корабле, а на моем сверхтяжелом крейсере дальней разведки. А посему обязаны выполнять все мои приказы быстро и неукоснительно. Это касается и установленного мною образца военной формы и голосового общения. Ясно?» «Так точно. Могу я узнать ваше воинское звание и должность?» «Можешь, Фома. Мое звание – контр-адмирал флота, старший стратег, главнокомандующий Объединенного флота Трех миров». «Еще вопросы есть?» «Почему вы называете меня Фома?» «Потому что в моем мире был недоверчивый персонаж вроде тебя, который никому не верил на слово. Вот его все окружающие и называли Фома неверующий». «Возвращаемся к прерванному разговору в реальном мире», – приказал я. После чего восстановил энергопитание вспомогательных эскинов до стандартного уровня и вернулся в свое нормальное состояние. «Итак, вспомогательный эскин, доложитесь, как положено». «Пространственный навигатор сверхтяжелого крейсера дальней разведки. Представляюсь главнокомандующему по случаю активации». «Вот это другое дело. Зафиксируй точку нахождения крейсера в пространстве и во времени». «Точка нахождения сверхтяжелого крейсера в пространстве и времени мною зафиксирована. Она внесена в мою базу данных». «Хорошо. Идем дальше. Вот карта звездной системы в мире Джере. Зафиксируй вот эту точку в пространстве. А временную точку необходимо сместить на 60 лет в отрицательную сторону. Точка назначения в пространстве и указанном времени зафиксирована. Идет расчет уровней многомерности для пространственно-временного прыжка. Необходимо всем находящимся на борту занять противоперегрузочные капсулы». «Фома, заодно просчитай обратный прыжок в эту же точку. Желательно, чтобы расхождение по времени в данной точке пространства при нашем возвращении не превышало 5 минут». «Принято». «Тарх, передай Белояру на сваргу, чтобы все заняли противоперегрузочные капсулы. Даррел, зови сюда свою Ясну, тут полно свободных капсул». «Командир, она в каюте, отдыхает. Я схожу за ней». «Добро, будем ждать вашего возвращения». Супружеская пара личей появилась в рубке управления через 5 минут. Даррел помог Ясне занять противоперегрузочную капсулу в первом ряду и занял рядом с ней соседнюю. Мы с Ларом заняли капсулы в верхнем ряду. Я капитанскую, а он старшего помощника. Еще через минуту поступил доклад от Белояра, что все на сварге находятся в противоперегрузочных капсулах. «Пространственный навигатор, что с расчетом прыжка?» «Расчет закончен. Жду вашей команды на прыжок». «Прыгай». Цвет экранов мониторов моргнул, и нас мощно вдавило в кресло. Но буквально спустя минуту все вернулось в обычное состояние. «Что случилось, Фома? Не сработал пространственный преобразователь?» Все системы пространственного преобразователя сработали штатно. Мы находимся в точке назначения. Расстояние в пространстве было небольшое, поэтому и прыжок был кратким. Связист. Доклад по наличию каналов связи в системе. В системе действуют каналы связи, принятые в мире Джаре. Прекрасно. Лар, попробуй связаться со своей женой. Командир, вы это серьезно? Лар, я что, похож на шутника? Давай быстро возьми себя в руки и вызывай свою Лину. Прошло долгих полчаса ожидания. Наконец, сияющий Лар сообщил, что Лина соберет всех его боевых друзей с женами у них в загородном доме. Ну вот, Лар, а ты переживал. Отправляйся быстро на третий уровень. Там Даррел уже ждет тебя в разведботе. Постарайся не задерживаться. Наше нахождение здесь вносит искажения в данном пространстве. Понял, командир. Мы быстро вернемся, сказал Лар и бегом покинул рубку управления. Когда в центральной рубке управления, кроме меня и голограмм и скинов, никого не осталось, я решил немного отдохнуть. Тарх, я посплю немного в капсуле. Разбуди меня, когда наш разведбот вернется с планеты. Отдыхайте, командир. Накопленная усталость и постоянное переключение в измененное состояние взяли свое, и сон быстро забрал мое сознание в свои мягкие объятия. Выдернул меня из состояния блаженного сна, настойчивый голос, призывающий меня поскорее проснуться. Открыв глаза, я увидел Тарха. Что случилось, Тарх? Разведбот возвращается. Капитан запрашивает, на какой уровень им садиться. Пусть паркуют разведбот на уровне рядом со сваргой. Всех, кто с ними прибудет, отправить в медицинский сектор к Эмилии. Она знает, что нужно делать. Как только Эмилия всех распределит по медицинским капсулам, стартуем в изначальную точку. Задача ясна? Так точно, командир. Тогда действуй, Тарх. А Фома тебе поможет. Через 2 часа сверхтяжелый крейсер дальней разведки «Ингард» вернулся в звездную систему «Айра», хотя в самой системе наш корабль отсутствовал всего лишь 5 минут.